Параграф 4. Поливариативность дискурсивных режимов и способов интерпретации. Большие повествования формировали структуру времени и одновременно задавали вектор уверенности в будущем. Советское видение с опорой на идею бесклассового общества как вершины развития, экзистенциальный манифест Сартра с его убежденностью в ценности личного проектирования своего существования или гуманистическая революция Маслоу, в которой пестуется грядущее самоактуализирующимися личностями, все эти формы интерпретации возникали и могли возникнуть тогда, когда нарративы и время сплетались в воодушевляющие ожидания того, что прекрасное далекое не будет жестоким. Имеется в виду книга Жана-Поля Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм», в которой французский мыслитель предлагает идею «Человек – это проект» в качестве экзистенциальной альтернативы иным формам социальной идентификации. В книге «Мотивация и личность» Маслоу описал иерархию потребностей, получившую название «Пирамида Маслоу», в которой поставил на первое место идею самоактуализации как высшего предназначения человека с точки зрения гуманистической психологии. Сам Маслоу называл это революционной идеей для современного человека. При всей вариативности интерпретации этого будущего, его позитивный характер для больших социальных общностей или отдельных творческих людей не вызывал сомнения. Но что-то пошло не так. С укреплением рыночного общества в последние десятилетия культурная логика позднего капитализма во многом соответствует состоянию постмодерна, и завершение истории — это не победа какой-то гениальной политической идеи или утверждение новой идеологии с претензией на универсальность. Имеется в виду концепция американского философа Фредерика Джеймисона, представлявшего в духе марксистской интерпретации состояние постмодерна с его специфической культурной логикой как отражение развития позднего капитализма. Это исчерпанность самого способа структурировать время с опорой на единое большое повествование и вытекающая из него форма крепкой идентификации больших сообществ и организации времени в длительной перспективе. Эпоха индивидуализированного общества с предписанием индивидуальной самореализации и стремлением к успеху оказывается иронией по отношению к большим чаяниям раннего модерна с его надеждами на справедливое общество, всеобщего благосостояния и высокий уровень личной свободы граждан прогрессивных государств. Далее будет раскрыта тема того, как утрата нарративов отразилась на распаде и атомизации общества вместе с влиянием неолиберальной идеологии, эту радикальную индивидуализацию усиливающую. В более поздней работе на тему осмысления дискурсивных режимов как альтернативной интерпретации темы нарративов из книги «Состояние постмодерна» Леотар рассуждает о работе историка и способах представлять прошлое. Широко известен отечественный блогер маэстро Панасенков, ярче всех альтернативных историков, представляющий подлинную интерпретацию исторических событий прошлого. Евгений Панасенков внесен Минюстом Российской Федерации в реестр иноагентов. Природа исторического познания в большей степени, чем любая другая гуманитарная и естественно-научная дисциплина, подвержена идеологизации и включению в сам способ интерпретации мировоззрения исследователя, осознанно или неосознанно предпочитающего тот или иной способ толкования событий давно минувших дней. Леотар вопрошает о природе исторического познания, о том, что обычно называют историческими фактами. Как поверить человеку, описывающему те или иные события, например, существование газовых камер как орудия пыток, которое может быть подтверждено жертвами, но сами они не могут свидетельствовать об этом, ибо мертвы? Какова та реальность, которую описывает наш язык, и чем она является по существу? В контексте рассуждения о самой сути реальности неизбежно возникает конвенциональная согласованность в отношении объективного мира, определяющая характер того, как он воспринимается. Реальность — это не просто нечто, данное тому или иному субъекту восприятия и представленное им другим в форме текстов или сообщений очевидца. Это результат дискурсивных согласований между людьми, которые описывают и говорят о чем-то, что они называют реальным. Это процедуры и протоколы согласования, которые конституируют реальность посредством определенных дискурсивных режимов. Важным аспектом существования различных режимов интерпретации в условиях состояния постмодерна является их конкуренция. Победа одного дискурсивного режима над другим формирует то, что называется реальностью, и то, с чем приходится мириться тем, кто эту реальность не принимает. Это можно сказать и о политических протестах, а также о множестве других социально-политических явлениях, которые создают постоянное напряжение в интернет-пространстве у сторонников конфликтующих способов интерпретации реальности. Фактически повседневное культурное пространство, понятое как многообразие соседствующих или конфликтующих способов толкования мира и самопонимания, выводит тему интерпретативного суверенитета в способ утверждения себя, как и у древних софистов, в качестве меры всех вещей о своего мнения и представления о мире, в аналог максимы софистов о человеке как мере существующих и несуществующих вещей. Идея культуры как многообразие нарративов, каждая из которых функционирует по своим внутренним законам, представляет культурно-историческое развитие общества в виде предпочтения той или иной дискурсивной практики. В каждой из них политическая идеология, религиозная доктрина, литературный роман или научная теория образуют разные режимы высказываний и предлагают свои критерии функционирования языка. Дискурсивные режимы фиксируют не столько наличие разных дискурсов, сколько определенные стратегии формирования разных реальностей, которые не подлежат взаимной конвертации по причине радикального различия тех способов, которыми они порождают свои миры. Наряду с дискурсивными режимами перестраиваются и способы организации повседневного времени, в которых культурная среда похожа на множество несвязанных друг с другом фрагментов, из которых конструируются модные тренды, гибкие идентичности потребителей или микронарративы политических повесток. Конструирование происходит по аналогии с художественной практикой постмодернистских романов, отрицающих линейность повествований и предлагающих читателю самостоятельно собирать текст в произвольной последовательности. Персональная биография больше не встроена в большое повествование, как это было в средние века. Библейский нарратив задавал темпоральность, внутри которого разворачивалась драма человеческой жизни, представавшая лишь увертюрой к вечности. Зигмунд Бауман, рассуждая о жизни в эпоху Средневековья, подчеркивает, как время персонального существования в рамках физической жизни на Земле переживалось обществом и каждым верующим во Христа человеком как часть большой цепочки событий, от сотворения мира до страшного суда. Фигура пилигрима в образе Брэндона, мореплавателя, предстает легендарной иллюстрацией такого опыта переживания времени. Земная жизнь понимается как опыт паломничества и начало бесконечного путешествия, в котором физическая смерть — это лишь переход в иное бытие. В конце XIX века Ницше объявил смерть Бога, символически обозначив закат христианской культуры в западном мире и наступление новой секулярной эпохи. Но на место паломника пришел не Убеменч, успешно прошедший по канату человеческого слишком человеческого, а маленький человек, фланер, праздно шатающийся по улицам Парижа или фривольно завтракающий на траве, развлекая себя мимолетностью сиюминутных впечатлений. Здесь обнаруживается та экзистенциальная установка, которая станет общим местом для эпохи текучей современности. Концентрация на текущем моменте, запечатленная на картинах импрессионистов, и сосредоточение на эстетике своего индивидуального существования. Легкая игра света и тени, беззаботная праздность, лишенная долгосрочных обязательств перед вечной жизнью или иными стратегическими целями. Вполне выносимая легкость бытия праздно шатающегося фланера сменило экзистенциальное героическое напряжение паломника.